Глава 16. Карц! Плато взрывается пламенем. Все огненные звери одновременно открывают пасти, и на нас обрушивается ад. Десятки потоков огня сливаются в единый шторм, раскаляя воздух до предела. Языки пламени взметаются на высоту двухэтажного дома, покрывая всю поляну сплошной стеной жара. Инстинкт срабатывает быстрее мысли. Я активирую легкий шаг и подрываюсь к Лине, которая стоит как завороженная, глядя на приближающуюся стену огня. Воздух под ногами уплотняется, давая мне дополнительную скорость. Хватаю девушку и отталкиваюсь от земли, перекатываюсь в сторону от основного потока пламени. «Дамир!» Ору я, чувствуя, как жар обжигает спину даже сквозь защитное зелье. Парень реагирует мгновенно, бросаясь следом за нами. Огонь задевает его по ногам, но эликсир срабатывает. Вместо смертельных ожогов он отделывается болезненными, но неглубокими повреждениями. Моя стая реагирует не хуже. Афина мчит ко мне, мгновенно растворяясь в воздухе. Рыси-близнецы используют легкий шаг, подпрыгивая и скользя по воздушным потокам над самыми языками пламени. Огненный шторм длится всего несколько секунд. Но этого хватает, чтобы превратить организованную экспедицию в кошмар. Когда пламя схлынуло, я поднимаюсь на колени, все еще прикрывая Лину. Девушка бледна от ужаса, но жива. Дамир сидит неподалеку, сжимая обожженную ногу и стараясь не стонать. «Все!» — рычу я. «Не лезьте в бой!» А потом вижу то, что осталось от экспедиции. Обугленные, дымящиеся тела валяются по всему плато. Некоторые еще двигаются, издавая слабые стоны. Питомцы бьются в агонии. Их шерсть тлеет, а из ран сочится кровь. Тобальт лежит на спине. Его тело дымится, но выглядит он невредимым. Рядом с ним тяжело дышит его волк. Шкура зверя тоже источает пар, но серьезных ожогов я не вижу. Видимо, у командира есть доступ к каким-то серьезным эликсирам защиты. Большинство мастеров не поднимается. Их питомцы либо мертвы, либо умирают рядом с хозяевами. Из 30 воинов на ногах остается не больше 15. Карц стоит посреди своей огненной армии и смотрит строго на меня. Но его огненные звери не двигаются с места. Более того, некоторые из них выглядят ослабевшими. Конечно, такая масштабная атака должна была выжать из него огромное количество энергии. Сейчас он не сможет повторить подобный шторм. Я достаю из-за пояса флакон с эликсиром атаки льда и залпом опрокидываю его в себя. Горло обжигает морозом, а по телу разливается волна ледяного холода. Мое дыхание становится видимым, а кожу покрывает тонкая корочка инея. Мое потоковое ядро пронзает внезапная волна озарения. Ледяная энергия эликсира резонирует с воздушной стихией режиссера. Он взывает к ней, стремясь соединиться. Я сосредотачиваюсь на потоковом ядре и начинаю переливать всю силу зелья через связь прямо в брата. Рысь встает рядом со мной. Его шерсть покрывается серебристыми искорками, а из пасти валит морозный пар. Карц поднимает руку, готовясь к новой атаке, но его отвлекает движение слева. Несколько уцелевших мастеров поднимаются из земли. Их питомцы, раненые, но еще способные драться, рычат и готовятся к прыжку. Тобальт тоже встает. Его волк оскаливается. Огненная армия срывается с места и начинается бойня. Два волка, объятые пламенем, игнорируют остальных и несутся прямо на меня. Их глаза горят ярче костра, а лапы оставляют тлеющие следы на выжженной земле. Жар от их тел чувствуется даже на расстоянии. Воздух дрожит и искажается. Первый волк прыгает, разевая пасть, полную раскаленных клыков. Я активирую легкий шаг и отталкиваюсь от уплотнившегося воздуха, уходя в сторону. Одновременно сосредотачиваюсь на связи с актрисой и чувствую, как энергия перетекает в нож. Клинок вспыхивает серебристым светом. Вокруг лезвия закручивается спираль сжатого воздуха, превращая короткий клинок в полупрозрачный меч длиной почти в метр. Воздушное лезвие свистит, готовое разрубить что угодно. Волк промахивается, но жар от его ауры обжигает мне плечо. Даже сквозь эликсир огнестойкости боль пронзает насквозь. Запах палёной ткани ударяет в нос. Но я уже сосредотачиваюсь и наношу удар сверху вниз. Воздушное лезвие проходит сквозь шею огненного волка, как через воду. Никакого сопротивления. Голова зверя отделяется от тела и падает на землю. Пламя на шерсти мгновенно гаснет, оставляя обычную тушу убитого зверя. Туловище дергается в последних конвульсиях. Затем замирает. Убит огненный волк. F. Уровень 16. Получено опыта 4000. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? Система выдает уведомление прямо в сознание. Я чувствую от останков волка странную манящую энергию, полную чужой ярости. Вокруг меня кричат умирающие люди. Пылают тела питомцев. Карц смеется, как безумец, наслаждаясь резней. А второй огненный волк уже готовится к прыжку. Его клыки светятся белым от жара. Без крайних мер нам не выжить. И я соглашаюсь. Темная энергия вливается в мое потоковое ядро, как ледяная вода в раскаленный котел. Сознание на мгновение затуманивается. Чужая ярость смешивается с моей собственной злостью. Мир становится резче и ярче. Каждый звук и запах обостряются до пределов. Второй волк готов наброситься на меня, но темная ярость, влившаяся в кровь, вдруг захлестывает разум. Хочется выбросить клинок. К чертям это все. Я разорву тварь голыми руками, вцеплюсь зубами в ее горящую глотку, почувствую, как плоть рвется под пальцами. Человек внутри меня, тот, что выживал в тайге десятилетиями, возвращает контроль. Я сжимаю рукоять ножа, заставляя себя сосредоточиться на тактике, а не на жажде крови. Из-за этого дикого порыва я медлю целую секунду. Волк уже прыгает, раскрыв пылающую пасть. Актриса влетает в него сбоку. Ее когти окутаны воздушными вихрями. Когти шторма срабатывают в полную силу. Она целится не в тело волка, а рядом с ним. И сжатый воздух смещает языки пламени, ослабляя его защитную ауру. Рысь и огненный зверь сталкиваются с глухим ударом, и кубарем катятся по выжженной земле. Волк тяжелее и сильнее. Его клыки щелкают в сантиметре от горла актрисы. Рысь извивается змеей, уклоняясь от смертельных укусов. Ее когти скребут по пылающей шкуре противника. Жар опаляет ее бока. Запах паленой шерсти бьет в ноздри. Она визжит от боли, но не отступает. Волк рывком встает на задние лапы, пытаясь придавить рысь весом. Актриса цепляется за его шею. Ее когти глубоко врезаются в горящую плоть. Огненный зверь мотает головой, пытаясь сбросить упрямого хищника. В этот момент земля содрогается под тяжелыми лапами. Афина мчится на волка в лобовую атаку, как живой танк. Ее громадная туша врезается в бок огненного зверя с силой тарана. Волк теряет равновесие от неожиданного удара. Афина мгновенно меняет тактику. Вместо попытки укусить, она наносит сокрушительный удар передней лапой по морде противника. Когти полосуют огненную плоть, а ядовитые железы на них оставляют токсичные следы. Волк взвывает от боли. Его пламя начинает слабеть от яда. Актриса стремительно прыгает огненному волку на спину. Ее когти вонзаются в основание черепа. Темная кровь брызгает из раны, и волк падает на бок. Его огненная аура гаснет. Тело остается лежать на земле. Убит огненный волк. F. Уровень 19. Получено опыта 400. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? На этот раз я решительно отказываюсь. Ощущение чужой ярости уже начинает отступать, оставляя после себя тошноту и привкус металла во рту. До 5 зарядов, когда активируется режим зверя, мне далеко, и еще раз испытывать такое сейчас не хочется. Придется справляться самому. Я поворачиваюсь к центру битвы, где разворачивается настоящий ад. И тут же вижу, как прямо в меня летит огненная сфера. Карц стоит прямо посередине плато. Вокруг него лежат обугленные тела мастеров. Огненный шар вращается в полете, оставляя за собой дымный след. И я понимаю, что увернуться не успею. Удар бьет меня в грудь силой кувалды. Огненная сфера накрывает меня целиком. Тело мгновенно загорается. Пламя охватывает одежду, волосы, кожу. И еще мгновение, и я превратился бы в живой факел. Но эликсир срабатывает. Ледяная аура вокруг моего тела вступает в схватку с огнем, гася языки пламени один за другим. От соприкосновения стихий поднимается густой пар, окутывая меня дымящимся облаком. Меня все равно отбрасывает назад. Но эволюция Дейранга делает свое дело. Тело выдерживает то, что раньше сломало бы кости. Я перекатываюсь по выжженной земле и тут же встаю на ноги. Мое тело дымится, одежда обуглилась по краям, но серьезных ожогов нет. Ребра ноют, но держат. Легкие быстро восстанавливают ритм дыхания. Не теряя времени, хватаю с пояса последний флакон огнестойкого зелья и залпом опрокидываю его в себя. Новая волна ледяной защиты обволакивает мое тело. Но прямо на меня мчится чудовище 45 уровня. Огненный монстр размером с медведя, но более вытянутый, похожий на адскую гиену. Его лапы оставляют дымящиеся отпечатки на земле, а из пасти вырываются языки белого пламени. Расстояние между нами тает с каждой секундой. Еще мгновение, и эта тварь разорвет меня на части. Внезапно воздух рядом с Карцем искажается. И из невидимости выныривает Афина. Кошка атакует друида со спины, целясь когтями в незащищенную шею. Карц в последний момент чувствует опасность и резко разворачивается. Клыки Афины проходят мимо цели, лишь царапая воздух. Но сам факт нападения заставляет мага отпрыгнуть в сторону. «Какая прелесть!» Смеется он, глядя на оскалившуюся кошку. «Но ты не тот зверь, который мне нужен!» Карц поднимает обе руки, и из них вырывается мощный поток огня. Сплошная стена пламени шириной в несколько метров. Афина пытается уклониться, но поток слишком широкий. Огонь накрывает кошку сплошной волной. Афина взвывает от боли, и этот звук отзывается во мне физической болью. Я чувствую через связь, как пламя жжет ее мускулы, как магический жар проникает сквозь густую шерсть к самой коже. Ее агония становится моей агонией. Кошка катается по земле, пытаясь сбить огонь, но пламя магическое и гаснет медленно. Я ощущаю, как ее силы тают с каждой секундой. Мощная аура хищника слабеет. Связь с потоковым ядром мерцает и грозит оборваться. От затихающего возгласа Афины мое сердце сжимается. А чудовище 45 уровня уже поворачивается ко мне. В его горящих глазах читается голод, а массивные лапы оставляют тлеющие отпечатки на выжженной земле. До меня ему всего ничего. Я даже не могу отозвать Афину в ядро. Она просто не в силах выполнить приказ. Ярость захлестывает меня, заглушая боль в ребрах. «Мразь!» Режиссер это чувствует. Он поднимает морду и воет. Протяжный, пронзительный звук. Воздух вокруг него начинает кружиться. Сначала это небольшой вихрь, но он быстро растет, втягивая в себя пыль и обломки. Через секунду это уже настоящий торнадо. Совсем необычный воздушный вихрь режиссера. Ледяная энергия эликсира соединяется со стихией ветра. Воздушные потоки становятся видимыми. Серебристые завихрения, пронизанные кристаллами льда. Торнадо превращается в ледяной шторм, который засасывает все вокруг и превращает в ледяную крошку. Температура воздуха вихря падает так резко, что у меня перехватывает дыхание. Карц видит приближающийся ледяной торнадо, и его глаза расширяются от удивления. «Что за...» — в ярости кричит он. «Когда ты успел сродниться со стихией, грёбаный кот? Ты ж явился совсем недавно!» Друид отпрыгивает в сторону, уклоняясь от ледяного вихря. Но его монстр 45-го уровня нет. Огненная гиена несется прямо на торнадо, не в силах резко затормозить. Ледяной шторм накрывает чудовище. Монстр исчезает в серебристом вихре. Его рев боли эхом отражается от деревьев, когда лед сталкивается с огнем. Воздух вокруг торнадо превращается в облако пара, но сквозь туман слышны звуки настоящей агонии. Когда вихрь рассеивается, огненная гиена лежит на боку, тяжело дыша. Ее пламенная аура мерцает. По всему телу монстра виднеются глубокие обморожения. Участки, где магический лед повредил его огненную сущность. Зверь еще жив, но серьезно ранен. Карц смотрит на поверженного монстра, а затем переводит взгляд на режиссера. В его глазах я вижу смесь злости и... восхищения. «Интересно», — бормочет он. «Что ты за зверолов такой, а?» «Нет, не тот вопрос. Режиссер, кто ты, черт возьми?» Карц переводит взгляд с рыси на меня, затем на Афину, которая все еще корчится на земле, пытаясь сбить остатки магического огня со своей шерсти. Кошка из последних сил пытается подняться. Ее лапы дрожат от боли, но она упорно поднимает голову, глядя на меня. В ее глазах читается не мольба о помощи, а готовность продолжать драться до последнего вздоха. На лице Карца расползается жестокая усмешка. «Ну что, проверим?» Протягивает он, управляя ладонью своей огненной сферой. «Как сильно ты привязан к своей кошке?» В его тоне звучит не любопытство, а холодная жестокость хищника, который нашел болевую точку жертвы и собирается надавить на нее изо всех сил. «Ты идешь?» Карц поднимает руку с пульсирующей сферой огня. Афина пытается встать, но ее лапы подгибаются. Она слишком ослабела, чтобы уклониться. Слишком истощена, чтобы я мог отозвать ее в потоковое ядро. Карц швыряет огненную сферу прямо в нее. Время замедляется. Я вижу, как пылающий шар летит по дуге к моей кошке. Вижу, как Афина пытается откатиться в сторону, но ее движения очень медленные, чересчур слабые. Огненная сфера настигнет ее раньше. Нужно что-то сделать. Если она погибнет... Мысль обрывается. Без раздумий бросаюсь вперед. Активирую легкий шаг и лечу к Афине, надеюсь закрыть ее своим телом. Может быть, эликсир огнестойкости выдержит еще один удар. Может быть, я смогу принять огонь на себя и выжить. Плевать! Это же Афина! Но Карц видит мой маневр. Довольная улыбка кривит его губы. «Идиот!» — говорит он и щелкает пальцами. Это сигнал. Огненная кобра, висевшая на дереве, и двухвостый лис, круживший поодаль, мгновенно растворяются в воздухе, чтобы в ту же секунду материализоваться из огненных вспышек прямо у меня на пути. Третьей фигурой становится раненая, но все еще смертоносная гиена. Все трое одновременно выдыхают потоки чистого пламени. Огненные струи сходятся в одной точке, там, где через мгновение буду находиться я. Белое пламя, способное расплавить камень. Даже если эликсир выдержит первые секунды, дальше меня ждет медленная и мучительная смерть. Я лечу прямо в эту ловушку, понимаю, что уже ничего не могу сделать. И тут время действительно останавливается. Серебристая тень проносится мимо меня с невероятной скоростью. Режиссер срывается с места и оказывается между огнем и мной. Его мощное тело закрывает меня собой именно в тот момент, когда три огненных потока соединяются в единый шторм. Крик актрисы пронзает мое сознание. Ее отчаянный вой обжигает разум сильнее любого огня. И за мгновение до того, как пламя настигнет его, режиссер медленно поворачивает голову прямо в воздухе. В его глазах, которые всегда выражали гордое превосходство, теперь читается что-то совсем другое — абсолютная преданность. спокойная решимость и странная, почти человеческая мудрость. Режиссер медленно моргает, словно говоря: «Так надо. Живи».